в Мазовии говорили: «Хорек смердит, а крестоносец брешет». Князь тоже только рукой махнул, слушая эти речи. А после ухода крестоносцев сказал, что их молитвами на небо не поедешь, а разве только раком поползешь. Когда Зигфрид де Лёве, прощаясь с княгиней, целовал ей руку, Гуго фон Данфельд подошел к Данусе, погладил ее по головке и сказал: «Христос велел нам платить добром за зло и любить врагов наших, посему я пришлю сюда монахиню с герценским целительным бальзамом». «Как же мне благодарить вас за это?» — спросила Дануся. «Будьте другом ордена и крестоносцев». Внимание де Фурси привлек этот разговор. Поразила рыцаря и красота девушки. И когда они уже двинулись в Щитно, он спросил: «Что это за красавица, с которой вы разговаривали перед отъездом?» «Дочка Юранда», — ответил крестоносец. Господин де Фурси удивился. «Та самая, которую вы собираетесь похитить?» «Да, когда мы ее похитим, Юранд будет у нас в руках». «Не одно только зло исходит от Юранда. Неплохо быть стражем такой невольницы. Вы думаете, что воевать с нею было бы легче, чем с Юрандом?» «Выходит, я тоже думаю, что и вы. Отец — враг ордена, а дочке вы говорили медовые речи, да еще бальзам пообещали». Гуго фон Данфельд почувствовал, видно, что надо сказать несколько слов в свое оправдание. «Я пообещал ей бальзам, — сказал он, — для того молодого рыцаря, которого изувечил Тур, и с которым она, как вы знаете, обручена. Если после ее похищения поднимется шум, мы скажем, что не только не хотели обидеть ее, но по христианскому милосердию даже лекарства ей посылали». «Все это хорошо, — сказал де Лёве, — только нужно послать надежного человека. Я пошлю одну набожную женщину, которая всей душой предана ордену. Прикажу ей подсматривать и подслушивать. Когда наши люди приедут, якобы от Юранда, они найдут в доме союзника. Трудно будет подобрать таких людей. Нет, народ у нас говорит на том же языке. В городе, да и в охране среди кнехтов, есть люди, которые бежали из Мазовии, скрываясь от преследования закона. Правда, это разбойники. Но они не знают страха и готовы на все. Удастся дело, я посулю им большую награду. Не удастся — пеньковый воротник на шею. А вдруг они изменят? Не изменят. В Мазовии их уже давно присудили к колесованию, и над каждым висит приговор. Нужно только дать им приличное платье, чтобы их приняли за подлинных слуг Юранда. И самое главное — письмо с его печатью». «Все надо предусмотреть», — сказал брат Ротгер. «Может, Юранд после этого последнего боя захочет повидать князя, чтобы пожаловаться на нас, а самому оправдаться перед ним? Будучи в Цеханове, он заедет к дочке в охотничий дом. Может статься тогда, что наши люди приедут за дочкой, а наткнутся на отца. Я подберу самых отпетых и дошлых головорезов. Они будут знать, что наткнись они только на Юранда, быть им на виселице. Это их забота — не встретиться с ним. Но может статься, что их схватят. Тогда мы откажемся и от них, и от письма. Кто может доказать, что мы их подослали? Да, коли они не похитят девку, так и шума не будет. А что мазуры четвертуют нескольких висельников, так от этого ордену вреда не будет». Но брат Готфрид, самый младший из всех, сказал: «Не понимаю я ни вашей политики, ни ваших опасений. Как бы кто ни дознался, что девку похитили по нашему приказу. Ведь попадется она нам в руки, и должны же мы будем послать кого-нибудь к Юранду, чтобы сказать ему: «Твоя дочь у нас. Хочешь, чтобы мы отпустили ее? Отпусти Бергова и сам отдайся нам. Как же иначе? Ну а тогда все равно станет известно, что это мы велели похитить девушку». «Это верно», — сказал господин де Фурси, которому все это не очень было по душе. «К чему таиться с тем, что все равно выйдет наружу?» Гуго фон Данфельд рассмеялся и спросил брата Готфрида: Давно вы носите белый плащ?»